Эта мысль была тревожной, очень. Я сидел так минут 10, погруженный в свои мысли, когда почувствовал это. Холод, тот самый, что и в прошлый раз, только в десятки раз сильнее. Он шел из усыпальницы. Земля под ногами, казалось, промерзла, а воздух стал колким, как в зимний день. Я посмотрел на эфирный фон. Я увидел, как из склепа вырвался мощнейший, контролируемый поток магии льда. Он не был хаотичным, он был целенаправленным. Он стирал, вымораживал, превращал в ничто все, что было внизу. Через минуту все закончилось. Холод отступил. Из склепа вышла она, Анастасия. Ее лицо было бледным, на ресницах блестел иней. Она выглядела уставшей, но спокойной. Она огляделась, явно не ожидая меня увидеть, и увидела. Я вышел из-за дерева. Она посмотрела на меня, и на ее губах появилась тень усмешки. «Я же сказала тебе уходить, Воронцов, упрямый, как все маги пространства». Она подошла ко мне. «Все кончено. Там теперь просто пустая пещера, ни следа». Она остановилась рядом. «Раз уж ты остался, проводишь даму до дома», — в ее голосе была ирония, но она впервые просила меня о чем-то. Я посмотрел на нее, на иней на ее ресницах, на темные силуэты могил вокруг, и усмехнулся. «Первая романтическая прогулка по кладбищу, очень мило». Я шагнул к ней и протянул ей руку. Анастасия посмотрела на мою протянутую руку, потом мне в глаза. Улыбка на ее губах стала чуть шире. «Кто бы мог подумать, Воронцов, что у вас такое специфическое чувство юмора?» Она нехотя, но вложила свою холодную ладонь в мою. Мы пошли по тропинке, обратно к стенам академии, рука в руке, в полной тишине, под светом двух лун. Это было странно, неправильно, и в то же время единственно правильно в этот момент. Мы дошли до западных ворот. «Дальше я сама», — сказала она, мягко высвобождая свою руку. «Тебе лучше вернуться в башню, и не через парадный вход». Она посмотрела на меня, и, Алексей, она на мгновение запнулась. «Спасибо, за то, что не ушел». И прежде, чем я успел что-либо ответить, она развернулась и исчезла в тенях коридоров академии. Я остался один, с ощущением ее холодной руки в своей. Я сделал один шаг сквозь сеть и оказался посреди своей гостиной. Мыслей в голове был целый рой. Все это было странно и неправильно. Родион, который служил магистру. Почему? Потому что завидовал мне, допустим. Анастасия, которая все знала и шлялась по склепам, чтобы спасти брата, допустим. Я понимал, что должен был допросить их обоих, по-настоящему, жестко. Но я не сделал этого, ни сейчас, ни время. Магистр, его лицо было скрыто, но я видел кожу, желтая, как пергамент. Значит, это точно не кто-то из тех магистров, которых я видел в совете. С другой стороны, я не знаю всех. Желтая пергаментная кожа, возможно, это наводка. Результат какого-то темного ритуала, или неудачного эксперимента. Может быть, ректор знает кого-то бывшего магистра, с которым что-то произошло. Я был так погружен в свои мысли, анализируя полученную информацию, что не сразу услышал стук в дверь. Я открыл. На пороге стояли Лина и Дамиан. «Ну что?» – спросила Лина. «Как прогулка? Узнал что-нибудь интересное?» Они вошли в мою гостиную. «Мы тут изучали гримуар», — сказал Дамиан, указывая на стол, где лежали их выписки. «Нашли кое-что, но сначала ты». Они ждали моего отсчета. «А да, прогулка», — я провел рукой по волосам. Мне дико не хотелось все это пересказывать, но они мои союзники. Пусть Дамиан и вычудил со своей одиночной вылазкой. Я посмотрел на Лину. «Лина, а Дамиан тебе уже рассказал о том, что он, оказывается, втайне следил за Шуйским, о том, что он был в склепе, о том, что мы с ним там встретились?» Я задал вопрос прямо, глядя на них обоих, просто чтобы понять, ну, как бы сказать, чтобы мы разговаривали на одном языке, а то уже столько событий произошло, жуть просто. Лина удивленно посмотрела сначала на меня, потом на Дамиана. «В склепе вы встретились?» Она явно слышала об этом впервые. Она повернулась к Дамиану с немым укором. Дамиан даже не дрогнул. Он просто посмотрел на меня своим обычным холодным взглядом. «Я не счел это важным на тот момент», — сказал он ровным тоном. «Мы просто констатировали, что у нас одна и та же цель». А потом Воронцов использовал, он на мгновение запнулся, свой дар, чтобы убедить меня в своей правоте. Больше там ничего не было. Он утаил самую главную деталь, мое ментальное прикосновение и свое признание о сестре. «А теперь, Воронцов», — он перевел тему, — «ты ходил не просто так. Я видел твой разговор с Шуйским. Что он тебе сказал?» «Да, кивнул я, глядя на Дамиана с легкой усмешкой. Оказывается, Дамиан у нас теневой ходок, и он тайком, в своих тенях, может подслушивать чужие разговоры. Так что, Лина, я повернулся к ней, будь осторожнее, когда будешь секретничать сама с собой у себя в комнате. Она вскинула на Дамиана удивленный и немного возмущенный взгляд. Теневой ходок – это была редкая и довольно жуткая способность. Ее лицо выражало смесь любопытства и легкого испуга. Он замер. Я видел, как в его темных глазах на мгновение вспыхнула ярость. Я выставил его главный козырь, его личную тайну, на всеобщее обозрение. Он не ожидал такого удара, но он тут же взял себя в руки. «Очень смешно, Воронцов», – процедил он ледяным тоном. «Ты не ответил на мой вопрос, что сказал Шуйский?» Я устало вздохнул и провел рукой по лицу. «Хорошо», — сказал я, глядя на Дамиана. «Если ты так просишь». Я повернулся к Лине, которая все еще смотрела на Дамиана с подозрением. Шуйский сказал, что его брат сотрудничал с химерами из-за денег, так как их род обеднел. Сказал, что пытался оградить Костю, но у него не вышло. Я снова перевел взгляд на Дамиана, а еще он дал наводку. Тот самый склеп, где мы с тобой встретились. Но это ты и так знаешь, Дамиан, ты ведь подслушивал наш разговор. Мог бы и сам все рассказать Лине. Я помолчал, давая им осознать мои слова. Я не понимаю. Я был сегодня в склепе еще раз. Там никого не было. Я инстинктивно сжал свою правую руку, которая все еще ныла после стычки с магистром. Черные вены под кожей стали чуть заметнее. Ты был там опять один, воскликнула Лина, и в ее голосе была смесь удивления и тревоги. Но Дамиан смотрел не на мое лицо, он смотрел на мою руку. «Твоя рука», — сказал он тихо. «Что с ней?» Он подошел ближе. «Это след от некротического проклятия, очень мощного. Ты не просто был там, ты с кем-то дрался». Он посмотрел мне прямо в глаза, и его взгляд был жестким. «Воронцов, хватит игр, рассказывай, все». Я посмотрел на свою руку, потом на Дамиана. «Дамиан», — сказал я медленно, — «я не знаю, по какой-то причине мне очень трудно тебе доверять». Я встретил его напряженный взгляд. «Прежде чем я отвечу на твой вопрос, ответь ты на мой». Я сделал паузу. «Для тебя есть разница между обычным человеком, допустим, из деревни, простой мужик, и аристократом?» Мой вопрос застал их обоих врасплох. Лина удивленно на меня посмотрела. Дамиан нахмурился, не понимая, к чему я клоню. «Что за глупый вопрос, Воронцов?» Процедил он. «Конечно, есть. Одни рождены, чтобы править, другие, чтобы подчиняться. Таков порядок вещей». Я рассмеялся. Громко, безрадостно, почти истерически. Да уж ирония судьбы. Я, простой Петя с завода, вдруг имею такую силу, а он, аристократ до мозга костей, даже не может допустить, что это возможно. «Дамиан», — сказал я, отсмеявшись и глядя на него с жалостью, — «я понимаю, что ты родился в семье аристократов, и каким бы ты ни был, отличающимся от них, как бы ты ни старался быть вне системы, ты все равно в ней, ты ограничен, ты не видишь дальше своего носа, ты не видишь, что все люди самоценны, и никогда не знаешь, кто может изменить мир к лучшему, или к худшему. Я сделал шаг к нему. Ты уже проявил себя, Дамиан, и я проявил себя. Мы оба пошли по следу в одиночку, потому что не доверяем друг другу. Это о чем-то говорит». Я обвел их обоих взглядом. «Наше общее расследование на этом закончено». Лина ахнула. Дамиан застыл, как громом пораженный. «Доброй ночи». Я не стал больше ничего говорить. Я просто развернулся, прошел мимо них и закрылся в своей спальне, прислонившись лбом к холодному дереву закрытой двери. И на душе было паршиво. Почему я это сделал, не знаю. Я и вправду больше не мог доверять тем, кто мнит себя выше других. Но есть ли в этом змеином логове хоть кто-то, кто мог бы посмотреть на человека не через призму его крови? Кто мог бы позаботиться о простом народе? Я не был уверен. Скорее всего, нет. Поэтому мне нужно менять все одному. И моя снежная королева, конечно, она была такой же, как они все. Я, инородное тело. Нужно помнить об этом. Тещи и сон на лавке, вот моя медитация, мое возвращение к себе. Я отошел от двери. Хватит рефлексий. Время действовать. Я мысленно составил список. Игнат, жил ли он в этой комнате? Узнать. Магистр, пергаментно-желтая кожа. Узнать у ректора, Голицыны, допросить. И невесту, и Родиона. Жестко. Я вспомнил про вызов ректора. Меня ждут. Я закрыл глаза, увидел сеть, ощутил коридоры академии, нашел нужный, тот, где был кабинет ректора. Шаг, мир моргнул. Тишину спальни сменили гулкие звуки коридора. Я стоял перед массивной дверью ректората. Я не стал ждать. Стук-стук, войдите. Я вошел. Ректор Разумовский был не один. В кресле напротив него сидел мой отец, князь Дмитрий Воронцов. А у окна, глядя на парящие за ним облака, стояла Анастасия. Они меня ждали, все трое. «А, Алексей», — сказал ректор, и в его голосе не было и тени удивления моему появлению. «Проходи, мы как раз тебя обсуждали». Мой отец посмотрел на меня своим обычным холодным, оценивающим взглядом. Анастасия медленно обернулась. Ее лицо было непроницаемой маской. «Присаживайся», — ректор указал на третье кресло, которое стояло так, что мы трое, я, отец и Анастасия, образовывали треугольник. Я молча сел. «Итак», — начал ректор, сцепив пальцы, — «события последних дней заставили нас пересмотреть некоторые договоренности. Ваше», — он посмотрел на моего отца, — «решение о помолвке было поспешным, а твое», — он посмотрел на меня, — «поведение, непредсказуемым». Он сделал паузу. «Князь Дмитрий считает, что ты вышел из-под контроля. Княжна Анастасия считает, что ты – ценный, но нестабильный актив. А я считаю, что мы имеем дело с уникальным феноменом». Он посмотрел на нас всех по очереди. «И мы пришли к новому соглашению, к новому контракту. Я слушал, и все мое существо напряглось. Ценный актив, новый контракт, то есть как это?» – спросил я ровным, почти безразличным тоном. «Интересно. Что ж, продолжайте». Я откинулся на спинку кресла, демонстрируя, что я не жертва, а равноправный участник этого разговора. Ректор Разумовский кивнул, оценив мою выдержку. «Контракт простой, Алексей. Мы даем тебе то, что ты хочешь. Почти полную свободу действий. Доступ к самым глубоким разделам библиотеки. Ресурсы. Информацию». Мой отец при этих словах заметно напрягся, но промолчал. «Мы не будем вмешиваться в твое расследование дела Химер», продолжил ректор. «Мы не будем пытаться тебя контролировать. Мы признаем твой особый статус». Он сделал паузу. «Взамен ты делаешь для нас три вещи». Он поднял палец. «Первое. Ты продолжаешь обучение. У магистра Громова, для контроля над телом. У меня, для контроля над даром. Мы должны быть уверены, что ты не взорвешь академию». Он поднял второй палец. «Второе. Все, что ты узнаешь о химерах, о магистре, о его планах, ты докладываешь напрямую мне, и только мне, никакой самодеятельности, которая может стоить жизни другим студентам». Он поднял третий палец, и его взгляд стал жестким. «И третье. Помолвка остается в силе, но ее суть меняется. Это больше не политический союз родов». Он посмотрел на Анастасию, потом на меня. «Это партнерство. Княжна Голицына, с ее уникальным даром и знаниями, становится твоим официальным напарником в этом расследовании и твоим хранителем. Она будет следить за тем, чтобы твой дар не вышел из-под контроля и не навредил тебе самому. Это был не просто контракт, это был гениальный ход. Они давали мне свободу, но представляли ко мне самого сильного надзирателя. Они связывали нас с Анастасией не просто словом, а общим делом, общей опасностью. Таковы условия», — закончил ректор. «Ты принимаешь их, или предпочитаешь вернуться в свою комнату с видом на космос, на этот раз, навсегда?» Я слушал его, и мой мозг лихорадочно анализировал их предложение. Свобода, знания, ресурсы в обмен на контроль. Тонкий, завуалированный, но контроль. Я откашлялся. «КХМ, ректор, вы правда считаете, что комната с видом на космос остановит меня?» Я испытующе посмотрел на него. Это был не вопрос, это было напоминание. Напоминание о том, что я уже один раз ушел из его идеальной тюрьмы. Ректор Разумовский выдержал мой взгляд. «Нет, Алексей», — ответил он спокойно, — «я так не считаю». Он усмехнулся. «Я считаю, что тебя остановит кое-что другое». Он кивнул в сторону моего отца. «Если ты откажешься, князь Дмитрий объявит тебя сумасшедшим и опасным для рода. Он отречется от тебя и, как глава рода, потребует твоего заключения не в башне магистров, а в ледяной цитадели Голицыных. Это специальное учреждение для ментально нестабильных магов». Он посмотрел на Анастасию. «И твоя помолвка будет разорвана, что станет несмываемым позором для твоего имени». Затем он посмотрел на меня. «Твои друзья, Полонская и Адоевский, будут отчислены за соучастие в твоих авантюрах. Их исключат из родов и отправят в ссылку. А все, кто тебе помогал, включая лекаря Матвеева и магистра Громова, лишатся своих постов». Он не угрожал мне физической расправой, он бил по самому больному, по моим друзьям. по тем немногим, кто мне поверил. Он брал их в заложники. А теперь, он снова стал серьезным, я спрошу еще раз. Ты принимаешь условия контракта? Я долго молчал. Они загнали меня в ловушку. Жестокую, эффективную, безупречную. Я медленно повернул голову и посмотрел на Анастасию. Мой взгляд был полон разочарования. И ты тоже часть этого? Она выдержала мой взгляд. Ее лицо оставалось непроницаемым. А затем я перевел взгляд на своего отца. Холодная ярость наполнила меня. Он сидел молча, позволяя ректору делать за него всю грязную работу. «Пап», — сказал я, и это простое, почти детское обращение прозвучало в официальной обстановке как пощечина. «Может, ты что-то скажешь, а то, будто язык проглотил, а?» Ректор Разумовский нахмурился. Я нарушил протокол, проигнорировав его и обратившись напрямую к отцу. Анастасия чуть заметно вздрогнула. Князь Дмитрий Воронцов медленно поднял на меня свои ледяные глаза. «Что ты хочешь услышать, Алексей?» Его голос был спокоен, но в нем скрывалась угроза. Я задал простой, прямой вопрос. «Где те, кто напал на меня в палате?» Мой вопрос заставил его на мгновение замереть. Он не ожидал такой прямоты. Ректор Разумовский кашлянул, давая понять, что этот вопрос за гранью дозволенного. Мой отец посмотрел на ректора, а затем снова на меня. «Они понесли наказание», — ответил он холодно. «Какое?» — надавил я. «Они мертвы», — отрезал он. «Тема закрыта». «Мертвы?» — я опустил голову, скрывая свой взгляд. Я тяжело вздохнул. Я молчал, изображая шок и горечь. А сам, под прикрытием этой паузы, я сконцентрировался. Я ушел в сеть. Это было сложно. Я не знал имен этих людей, не видел их лиц. Но я помнил их эфирный отпечаток. Тот, что я почувствовал, когда они ворвались в мою палату. Я вцепился в это воспоминание и начал искать. Сеть вокруг была напряжена от присутствия могущественных магов в комнате. Их ауры были как яркие солнца. Но я проигнорировал их. Я искал два маленьких, тусклых, затухающих огонька. И я их нашел. Они были не здесь. Они были далеко, глубоко под землей, в сырости и холоде. Я увидел их следы, ведущие в одну из самых глубоких и охраняемых темниц под родовым гнездом Воронцовых. Они не были мертвы, они были живы и заперты. Он не убил их, он спрятал их, спрятал свидетелей своего приказа. Я вернулся и медленно поднял голову. Я не стал смотреть на своего отца. Я посмотрел на единственного независимого судью в этой комнате, на ректора. «Ректор», — сказал я, и мой голос был спокоен и холоден. «Скажите, что будет в случае доказанного покушения на убийство наследника великого рода? Какое наказание за это следует человеку дворянского происхождения?» Мой вопрос был как гром среди ясного неба. Ректор Разумовский, он замер, он понял, что я делаю. Я не просто задавал вопрос, я запрашивал официальную статью Имперского кодекса. Он не мог мне отказать. «Анастасия», она смотрела на меня с широко раскрытыми глазами. Она поняла, что я собираюсь сделать, и в ее взгляде читался и ужас, и восхищение моей дерзостью. «Князь Дмитрий Воронцов, мой отец побледнел. Впервые за все время я увидел на его лице не просто удивление, а тень страха. Он понял, что я что-то знаю, что его ложь не сработала». Ректор прокашлялся. «Согласно статье 47 Имперского кодекса магии», начал он официальным, почти роботизированным тоном, «доказанное покушение на жизнь члена одного из великих родов, совершенное другим аристократом, карается лишением титула, земель, магии и смертной казнью через эфирное рассеивание, без права на забвение». Он закончил. В комнате повисла мертвая тишина. Я озвучил приговор. «Спасибо», — кивнул я ректору. Я повернулся к своему отцу. Я смотрел на него холодно и почувствовал, как что-то внутри меня меняется. Глаза сами собой начали светиться изнутри тусклым, но отчетливым голубым светом. Зрение стало невероятно острым. Я видел не просто его лицо. Я видел сеть. Я видел нити реальности, которые сплетались вокруг него. Я видел его ауру, его страх, его ярость. «Отец», — сказал я, и мой голос прозвучал странно, глубоко, словно эхо из самой сети. «Я думаю, ты еще не вполне понимаешь, что здесь происходит. Я встал. Советую тебе не торопиться с ультиматумами, а прежде, хорошо подумать, чтобы не допустить еще одну огромную ошибку в своей жизни». Мои слова были не угрозой, это было снисходительное предупреждение, как будто божество советует смертному не делать глупостей. Князь Дмитрий Воронцов смотрел на меня, на мои светящиеся глаза, и я видел, как его уверенность испаряется. Он не понимал, что я такое. Он не понимал, что со мной делать. Страх перед неизвестным оказался сильнее его гордыни. Анастасия затаила дыхание. Она смотрела на меня с благоговейным ужасом. Ректор Разумовский, единственный, кто догадывался о природе моей силы, сделал едва заметный шаг назад. Он понял, что я не блефую. «Чего?» – прохрипел мой отец. «Чего ты хочешь?» Он сдался. Он задал вопрос, который означает признание поражения. Глава 12. Я слушал его вопрос, и слова сами полились из меня. Я не думал. Я просто говорил. Словно сама сеть говорила через меня. Что ж, я усмехнулся, и моя улыбка была холодной и древней. Видимо, настала моя очередь диктовать условия. Как быстро все меняется. Я поднял палец. Первое. Мне нужна открытая война против химер. Эта нечисть должна быть истреблена. Окончательно. Все ваши ресурсы, вся ваша гвардия, вся ваша магия, все будет направлено на это. Я поднял второй палец. Второе. Мне нужна вся правда. Все ваши закулисные интриги, все ваши долги, все ваши тайные союзы, все будет раскрыто. Сейчас, здесь, на общем столе. Я поднял третий палец, и мой взгляд упал на Анастасию. Третье. Свадьба. Она не откладывается до конца учебного года. Она нужна мне. Сейчас. Пышный прием, на котором будет ясно одно. Алексей Воронцов. Достойный наследник объединенного рода Воронцовых-Голицыных. Я видел вашу книжку по истории. Там есть очень неприятная заметка обо мне. Пора ее переписать. Я замолчал. И только когда я произнес все это, я начал осознавать весь смысл своих слов. Мне нужна была власть. Власть больше, чем власть одного рода. Мне нужна была вся власть. Пора все менять. Я почувствовал это изнутри. Этого требовала сама ткань реальности. В комнате повисла мертвая тишина. Они смотрели на меня, как на пришельца. Анастасия, стоявшая рядом, затаила дыхание. Она не ожидала такого. Ректор Разумовский, он смотрел на меня с таким выражением, будто только что увидел, как его студент превратился в императора. Он медленно отступил на шаг, понимая, что ситуация вышла из-под его контроля. Все решалось между мной и моим отцом. Князь Дмитрий Воронцов долго молчал. Он смотрел на меня, не на сына, не на пешку, а на силу, которую он сам и пробудил. В его глазах была буря, ярость, шок, гордыня и, возможно, даже страх. А затем он медленно, очень медленно, склонил голову. «В знак согласия, будет сделано», — сказал он глухо. «Он принял мои условия, все до единого. Я видел его ярость. Да, он склонил голову, но какая-то огромная часть его гордыни была уязвлена до глубины души. А чего от него ждать? Всего, чего угодно после этого. Дата», — сказал я, не ослабляя напора. «Мне нужна дата свадьбы. Если сейчас это невозможно решить, тогда, совет, завтра же». Я сделал паузу, а затем добавил то, что окончательно должно было взорвать их мозг. «И еще есть одна просьба. Рядом здесь, возле академии, есть деревня. Там живут мои друзья. Я хочу, чтобы они были приглашены и были встречены со всеми почестями». Я обвел их взглядом. «Вам это может показаться чудачеством, но это далеко не так, это условие, главное условие. Если мои предыдущие требования были наглостью, то это было святотатством. Мой отец», он поднял голову, и на его лице было написано откровенное отвращение. «Пригласить простолюдинов на свадьбу наследников двух великих родов, в его глазах это было хуже, чем предательство. Это было осквернение. Анастасия», она удивленно посмотрела на меня, она не понимала. Ее мир, мир этикета и протокола, просто не предусматривал такого. Ректор Разумовский, он единственный, кажется, начал что-то понимать. Он смотрел на меня не с отвращением, а с глубоким, почти научным интересом, пытаясь разгадать мотивы этого безумного, нелогичного поступка. «Ты», — прохрипел мой отец, — «ты в своем уме, крестьяне на нашей свадьбе? Ты хочешь опозорить наш род?» «Опозорить наш род, отец», — я рассмеялся холодным, злым смехом. «Если это условие не будет удовлетворено, позор гораздо хуже этого ляжет на весь наш род, навсегда. Ты меня понял?» Я медленно подошел к нему, очень близко, так, что он мог видеть огонь в моих светящихся глазах. «Убить сына», — прошипел я, и каждое слово было как удар. «Убить единственного сына». Я смотрел, как его лицо становится пепельно-серым. «Ты будешь жестоко наказан за это деяние, за эту попытку. Я не спущу тебе этого с рук, если ты на это рассчитывал». Я наклонился к его уху. «Дай согласие, крестьяне на моей свадьбе, это, не, обсуждается. К князь Дмитрий Воронцов, герой империи, магистр пространства, член совета, стоял передо мной, и я видел, как он сломался, не от страха перед наказанием, а от унижения, от того, что его загнал в угол, шантажирует и унижает его собственный, никчемный сын. Он не смог выдержать моего взгляда, он опустил глаза. «Хорошо», — выдохнул он, — «это был шепот побежденного человека, будут тебе твои друзья». Он развернулся и, шатаясь, как старик, побрел к порталу. Он исчез, унося с собой свой позор и свою ненависть. Ректор посмотрел на меня, потом на Анастасию. «Я организую совет, завтра». Он тоже выглядел потрясенным. «А вы двое поговорите. Кажется, вам есть что обсудить». Он тоже исчез. Мы с Анастасией остались в кабинете одни. Я тяжело, глубоко выдохнул. Напряжение, которое сковывало меня стальным обручем, начало отпускать. Я медленно повернулся к Насте. Она стояла у окна, глядя на меня. Ее лицо было непроницаемым, но я видел в ее глазах отголоски пережитого шока. «Как ты сказала?» – начал я, медленно подходя к ней. «Вернее, ректор сказал тебе, кажется, я нестабильный актив». Я остановился перед ней. «Я не актив», – сказал я тихо, но с абсолютной уверенностью. «Я тот, кто будет владеть и управлять. Надеюсь, до тебя это дошло». Она смотрела на меня, и в ее серых глазах не было ни страха, ни подобострастия, только холодная, анализирующая оценка. «Дошло, Воронцов», — ответила она ровным тоном. «Ты не актив, ты — стихийное бедствие, ураган, который снес все фигуры с доски». Она сделала шаг ко мне, но ураган слеп, он разрушает все без разбора, и своих, и чужих. «Ты унизил отца, ты поставил под угрозу мой род, ты втянул меня в свою войну с химерами. Ты думаешь, я буду тебе за это благодарна?» Она не боялась меня, она злилась. «Ты получил то, что хотел, власть, свободу. Но теперь ты не просто пешка, ты – король, а у короля не бывает друзей. У него есть только союзники, враги и подданные». Она посмотрела мне в глаза. «Так кто я для тебя теперь, Воронцов?» Я слушал ее, и ее слова были как ледяной душ. Она была права, ураган, слепой. Я серьезно задумался. Я молчал некоторое время, глядя ей в глаза. «Как я здесь оказался? Что со мной происходит?» Я не знал, что ей ответить, но слова вырвались сами, тихие, но полные веса. «Это ты мне скажи». Анастасия замерла. Она ожидала приказа, определения, чего угодно, но не этого. Я не стал решать за нее. Я дал ей свободу выбора, которой у нее никогда не было. Она смотрела на меня, и ее ледяная маска снова начала таять. В ее глазах отражалось смятение, недоверие и что-то еще, что-то похожее на надежду. Она запнулась. «Я не знаю». Это был первый раз, когда она призналась в своей неуверенности. «Я всю жизнь была наследницей, невестой, активом. Я не знаю, кем еще я могу быть». Она смотрела на меня, и в ее взгляде больше не было холода, только растерянность. Я шагнул к ней и взял ее за руку. На этот раз, тепло и нежно, не как властитель, а как человек. «Рядом со мной ты можешь быть самой собой», — сказал я тихо. Она посмотрела на наши сцепленные руки, потом на меня. Она не вырвала свою ладонь. «Я не знаю, кто это, я сама», — прошептала она. В этот момент в кабинете ректора, среди отголосков великих битв за власть, родилось что-то новое. Не союз по принуждению, а хрупкое, шаткое, но настоящее партнерство. Дверь кабинета открылась, и вошел лекарь Матвеев. Он посмотрел на нас, на наши сцепленные руки, и на его лице отразилось удивление. «Княжич-княжна, ректор просил передать, что заседание совета по поводу даты вашей церемонии назначено на завтра, на 10 утра». Он откашлялся. «А еще он распорядился снять с вас все ограничения. Вы можете возвращаться в свои родовые крылья, или оставаться в башне магистров. На ваше усмотрение. Свобода. Настоящая, полная свобода». «И, Алексей», — добавил лекарь, глядя на мою правую руку, «зайдите ко мне в лазарет, как будет время. С этим нужно что-то делать. Проклятие само не пройдет». Он кивнул и вышел, оставив нас одних с этой новой реальностью. «Послушай», — сказал я, и мой голос был низким и убеждающим. Я смотрел ей прямо в глаза, не отпуская ее руки. «Это очень важно. Ты должна постараться забыть все, что было до нашей свадьбы. Теперь ты взрослая, понимаешь, и ты можешь положиться на меня». Я шагнул еще ближе. «Отбрось все, чему нас учили. Весь этот этикет, всю эту вражду. Все это неважно, грядет новая реальность, я ее чувствую, она во мне, и она стремится наружу. Не отрывая от нее взгляда, я свободной рукой обнял ее за талию и мягко, но настойчиво, притянул к себе. Теперь нас разделяли лишь сантиметры. Я чувствовал холод, исходящий от ее платья, и тепло ее дыхания. А затем, очень медленно, я начал наклоняться, поднося свои губы к ее губам. Она замерла, ее тело напряглось, как натянутая струна. Я видел, как в ее серых глазах отражается паника. Это был инстинкт, реакция на нарушение всех правил, на вторжение в ее личное, ледяное пространство. Она хотела оттолкнуть меня, отшатнуться, заморозить. Я это видел в ее ауре, но она этого не сделала. Она смотрела на меня, на мои глаза, и ее собственная борьба была почти осязаема. Борьба между многолетним воспитанием, страхом, недоверием и тем новым, непонятным чувством, которое зародилось между нами. В тот момент, когда наши губы почти соприкоснулись, она закрыла глаза. Это был ее безмолвный ответ, знак капитуляции, или доверия. И я ее поцеловал. Это не был страстный или требовательный поцелуй. Он был осторожным, исследующим, как первый шаг на неизведанной земле. Ее губы были холодными, как снег, но под этим холодом я почувствовал тепло, скрытое, дрожащее, живое. Это длилось всего мгновение. Я медленно отстранился. Мы стояли, глядя друг на друга. Тишина в кабинете была оглушительной. Она открыла глаза. В них больше не было ни паники, ни холода, только глубокое, бесконечное смятение. И что-то еще, что-то, чего я не мог прочесть. Она ничего не сказала, просто молча высвободилась из моих рук, развернулась и быстрыми, но уверенными шагами вышла из кабинета, оставив меня одного. Я просто стоял посреди пустого кабинета, осмысляя то, что только что произошло. Я не мог понять, не мог осознать. Все это было каким-то сном. И в этот момент я подумал, что этот сон может закончиться катастрофой. Или я не знал, чем. Но я чувствовал, что не мог не делать того, что делал. Все это происходило через меня. Этот зов, эта сила, она была сильнее меня. А может, я просто глупец, несносный идиот, который не понимает, что он творит. Что ж, тогда пусть судьба меня рассудит. Я сжал ноющую правую руку. Боль отрезвила. Это было реально, и с этим нужно было что-то делать. Я вышел из ректората и, уже уверенно ориентируясь в коридорах, направился в лазарет. Я вошел без стука. Степан Игнатьевич был в своем кабинете. Он сидел за столом и что-то писал в журнал. Увидев меня, он отложил перо. «Я уж думал, вы не придете», — сказал он спокойно. «Садитесь, показывайте». Я подошел и протянул ему свою правую руку. Лекарь взял мою руку. Его пальцы были теплыми и сильными. Он внимательно осмотрел черные вены, которые расползлись от запястья почти до локтя. Он слегка нажал на одну из них. Я поморщился от вспышки ледяной, обжигающей боли. «Мерзость», — пробормотал он с отвращением. «Классическое некротическое проклятие. Оно не убивает. Оно отравляет. Медленно высасывает жизненную и эфирную энергию, превращая конечность в мертвую, бесполезную плоть». Он посмотрел на меня, и его взгляд был очень серьезным. «Обычными целительскими плетениями это не убрать. Они просто не подействуют на мертвую энергию. Нужно выжигать». Он отпустил мою руку. «Это будет больно, Алексей. Очень». «Я готов», — ответил я твердо. «Хорошо». Он подошел к одному из своих шкафов и достал оттуда не травы или микстуры. Он достал тонкую серебряную иглу, длиной с мой палец, и небольшой кристалл, который горел ровным, теплым золотистым светом, как солнце. «Это кристалл солярного кварца», — пояснил он. «Он излучает чистую энергию жизни. А это», — он показал на иглу, — «просто проводник. Он вернулся ко мне. Сейчас я буду вводить энергию жизни прямо в эти темные каналы. Она будет выжигать некротическую скверну. Ощущения будут не из приятных, словно тебе в вены заливают раскаленное золото. Терпи. Главное, не дергайся». Он зажег на кончике своего пальца маленький зеленый огонек, обезболивающее плетение, и коснулся им моего плеча. Я почувствовал, как рука начинает неметь, а затем он взял серебряную иглу, прикоснулся ей к солнечному кристаллу, и игла сама загорелась золотым светом. Он поднес ее к самой темной вене на моем запястье. «Лекарь», — сказал я, глядя, как игла в его руках начинает светиться. «Прежде чем вы начнете, скажите мне честно, что говорят обо мне сейчас, за моей спиной, говорите как есть». Степан Игнатьевич на мгновение замер с иглой наготове. Он поднял на меня свои уставшие глаза. «Вы уверены, что хотите это знать?» «Сейчас», — я молча кивнул. Он вздохнул. «Хорошо, вы хотели правды», — он отложил иглу. «Слухи они как пожар в сухом лесу. После вашего выступления на боевых трансформациях и урока рунологии мнения разделились». Он загнул палец. «Одни, в основном студенты из младших, неродовитых или обедневших родов, смотрят на вас с благоговением. Вы для них – герой. Тот, кто посмел бросить вызов системе. Тот, кто унизил Голицына. Они шепчутся о вас по углам и готовы следовать за вами хоть в огонь, хоть в воду». Он загнул второй палец. «Другие аристократия, золотая молодежь, они вас ненавидят и боятся. Вы для них – выскочка, безумец, который нарушает все правила. Они считают вас опасным и непредсказуемым. Они ждут, когда вы оступитесь, чтобы разорвать вас на части. Род Голицыных и их союзники уже плетут интриги». Он посмотрел на меня очень серьезно. «А преподаватели, они в растерянности. Они не знают, кто вы. Гений, сумасшедший, ходячая аномалия. Они боятся вас учить и боятся вам перечить». Он закончил. «Вот что о вас говорят, Алексей. Вы больше не просто студент. Вы – символ. Для одних – надежды, для других – хаоса. И вам придется с этим жить». Он снова взял иглу. «А теперь вы все еще готовы? А что, я просто человек? Никто такой вариант не рассматривает». Я улыбнулся, без горечи, просто констатируя абсурдность ситуации. Лекарь Матвеев посмотрел на меня, и в его глазах промелькнула тень такой же усталой улыбки. «В этом месте, княжич, просто людей не бывает. Здесь все – символы, активы и фигуры на доске. Тогда давайте», – кивнул я, – «пора чинить фигуру. Терпите». Это было последнее, что он сказал, и он вонзил иглу. Боль. Она была не похожа ни на что, что я испытывал раньше. Его слова про раскаленное золото были бледным подобием. Это была агония, чистая, концентрированная, словно по моим венам пустили поток жидкого солнца, который с шипением выжигал тьму. Я вцепился в подлокотники кресла так, что побелели костяшки, скрипнул зубами до хруста. Мое лицо исказилось от боли, но я не закричал, я просто сидел и терпел, глядя, как золотой свет медленно, мучительно, миллиметр за миллиметром, ползет по моей руке, пожирая черные вены проклятия. Я чувствовал, как две противоборствующие силы, жизнь и смерть, сошлись в битве прямо в моих сосудах. Это длилось, казалось, вечность. Когда он наконец вытащил иглу, я был мокрый от пота, меня трясло, а перед глазами все плыло. «Все», — сказал Степан Игнатьевич. Его голос звучал устало. Эта процедура отняла и у него много сил. Я посмотрел на свою руку. Черных вен больше не было. Кожа была чистой, но на ней, как призрачный узор, остались тонкие, едва заметные золотистые линии. Они слабо светились изнутри, а затем медленно погасли. «Они исчезнут со временем», — пояснил лекарь. «След от битвы энергии. Но проклятие снято. Рука будет болеть еще пару дней, но она живая». Он убрал свои инструменты. «Вы молодец, Алексей», — сказал он с нескрываемым уважением. «Я видел, как взрослые гвардейцы теряли сознание от этой процедуры, а вы даже не пикнули». Я попытался улыбнуться, но получилось только гримаса. «У меня, я с трудом выговорил, хороший болевой порог. Я сидел в кресле, совершенно выжатый, но очищенный, и не только от проклятия». Глава 13. Обратный путь до башни я помнил смутно. Я шел на автопилоте. Моя правая рука горела тупой, ноющей болью, а в голове была звенящая пустота. Я добрался до своих апартаментов, открыл двери, не раздеваясь, не умываясь, не думая ни о чем, просто рухнул на кровать. Я был вымотан до предела. Это был слишком долгий, слишком тяжелый день. Допрос отца, откровение о моем даре, побег, деревня, возвращение, тяжелый разговор с друзьями, жестокая правда о Голицыных, визит к лекарю, адская боль. Мир вокруг перестал существовать. Я провалился в глубокий, тяжелый сон, похожий на небытие. Я проснулся от тихого стука. Солнце, льющееся из-за купола сада, стояло уже высоко. Я проспал всю ночь. Стук повторился, более настойчивый. Я с трудом сел на кровати. Тело ломило. Рука все еще болела. «Войдите», — прохрипел я. Дверь открылась, и в комнату заглянула Лина. Вид у нее был встревоженный. «Алексей, ты в порядке? Мы уже начали волноваться». Она вошла, а за ней – Дамиан. На его лице, как всегда, не было эмоций, но в его взгляде я уловил тень беспокойства. «Мы не стали тебя будить. Подумали, тебе нужен отдых», – сказала Лина. «Но…» – она запнулась. «К тебе пришли». Я нахмурился. «Кто? Ректор? Отец? Нет», – покачал головой Дамиан. «Хуже. Он указал на дверь, ведущую в общую гостиную. «Тебя ожидает делегация от рода Голицыных. Официальная, твоя невеста и ее брат. Они сидят в гостиной и ждут, пока ты проснешься. Уже полчаса. Я сидел на кровати, растрепанный, в помятой форме, с больной рукой. А за дверью меня ждала снежная королева со своим братом-предателем. Затишье закончилось. Понял. Спасибо, что зашли и сообщили. Я посмотрел на них. Я все еще помнил наш вчерашний разговор, как я фактически распустил нашу команду. Укол вины кольнул меня. Я был довольно резок, а теперь они пришли, потому что беспокоились. Скажите, скажи им, что я сейчас выйду, попросил я. Они кивнули и вышли, тихо прикрыв за собой дверь. Я встал, умылся ледяной водой, пытаясь окончательно проснуться. Посмотрел на себя в зеркало. Вид был так себе. Форма, помята после сна. Волосы взлохмачены. Вот же блин. Я быстро переоделся в свежий комплект домашней одежды, простую тунику и брюки. Наспех пригладил волосы рукой. В 10 должен был быть совет, зачем Голицыны пришли раньше. Не узнаем, пока не спросим. Я собрался с духом, наложил на лицо легкую маску покоя, чтобы скрыть остатки усталости, и вышел в гостиную. Они сидели в креслах у камина, непринужденно, словно у себя дома. Анастасия была в строгом, дорожном платье темно-зеленого цвета. Она выглядела безупречно. Рядом с ней сидел Родион. Он выглядел лучше. Страх в его глазах ушел, сменившись каким-то упрямым, настороженным выражением. Он не смотрел на меня. Лина и Дамиан сидели на диване напротив, сохраняя напряженное молчание. Увидев меня, Анастасия встала. «Доброе утро, княжич», — сказала она своим обычным, холодным тоном. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Мы не хотели вас будить. Что вам нужно?» — спросил я прямо, не тратя времени на любезности. «Мы пришли, чтобы сопроводить вас на совет», — ответила она. «Наш отец счел, что будет правильным, если мы прибудем туда вместе, как единая семья». Она произнесла последнее слово с едва уловимой иронией. А еще, она сделала паузу. «Мы пришли отдать долг». Она посмотрела на своего брата. Родион нехотя поднялся. Он подошел ко мне и остановился в паре шагов. «Княжич Воронцов», — сказал он, глядя в пол. Его голос был глухим, но твердым. «Я приношу вам свои глубочайшие извинения. Мой поступок был продиктован слабостью и завистью. Я предал свой род, и я готов понести любое наказание, которое вы сочтете справедливым». Он поднял на меня глаза. В них не было страха. Была какая-то мрачная, тяжелая решимость. Я был сбит с толку. Этот спектакль с извинениями, он был таким же фальшивым, как и все в их мире. «Что ж, у меня просить прощения не нужно», — ответил я холодно, глядя на Родиона. «Было бы правильнее, если бы ты просил прощения у отцов и матерей тех студентов, которые из-за тебя пострадали». Я перевел взгляд на Анастасию, полностью игнорируя ее брата. «Очень любезно, что вы пришли за мной, но я бы предпочел, чтобы вы были со мной откровенны. Что у вас на уме?» Родион от моих слов вздрогнул и побледнел еще сильнее. Он не ожидал такого. Я не простил его, не наказал. Я просто указал на его истинное преступление. Он опустил голову и молча отошел в сторону. Анастасия же выдержала мой взгляд. На уме, она чуть склонила голову. «Хорошо, Воронцов, вы хотите откровенности». Она сделала шаг ко мне. «На уме у меня то, что сегодня на совете наши отцы попытаются снова превратить нас в разменные монеты. Они будут спорить о землях, о титулах, о влиянии, используя нашу помолвку как предлог». Ее голос стал тише, но жестче. «Я пришла, чтобы предложить вам сделку, не помолвку, а настоящий союз. Сегодня мы должны выступить единым фронтом, не как Воронцов и Голицына, а как третья сила, которая не позволит им играть нашими судьбами». Она смотрела на меня в упор. «Я пришла, чтобы спросить, вы со мной, или вы позволите им снова дергать вас за ниточки, как марионетку?» Это было не просто предложение, это был вызов и проверка. Она хотела знать, был ли мой вчерашний бунт случайностью, или я действительно готов играть по-крупному. «Что ж», я усмехнулся, «ты знаешь, как я к этому отношусь, роль марионетки не для меня». Я посмотрел ей в глаза, давая понять, что я на ее стороне. «Но что конкретно ты предлагаешь?» Анастасия, увидев, что я готов ее слушать, кивнула. Ее лицо стало сосредоточенным. «Они будут спорить о северных территориях. Твой отец захочет получить контроль над шахтами с лунным камнем, которые сейчас принадлежат роду Шуйских, но находятся под залогом у моего отца. Мой отец будет требовать взамен военный форпост на границе с вашими землями. Это их старая игра. Она сделала паузу. Мы должны прервать их. В тот момент, когда они начнут торговаться, ты должен будешь встать и сделать предложение, от которого они не смогут отказаться. Какое предложение? Нахмурился я. Ты откажешься от всех претензий на шахты, сказала она, и потребуешь передать их под совместное управление Академии рода Шуйских, в качестве компенсации за несчастный случай с их наследником. Я опешил. Это был безумный ход. А я, продолжила она, и в ее глазах блеснула сталь, в этот же момент заявлю, что мой род отказывается от претензий на форпост и передает его под командование императорской гвардии. Она смотрела на меня, и я видел гениальность и опасность ее плана. Мы не дадим им ничего. Мы вырвем предмет их торга и отдадим его третьей стороне. Мы покажем им, что их игры окончены, что мы не будем пешками в их борьбе за ресурсы. Мы покажем им, что у нас есть своя воля. Она предлагала не просто бунт, она предлагала политическую революцию. Мы вдвоем против двух самых могущественных родов империи. Я обдумывал ее слова. План был красив, дерзок, но разве мое мнение будет иметь значение, пока я не глава рода? Спросил я, глядя ей в глаза. Анастасия усмехнулась. Холодно, уверенно. Формально, нет, ответила она. Твой отец может отменить любое твое слово, но мы будем играть не по формальным правилам. Она подалась ближе. Представь себе сцену. Ты, пробудившийся наследник, на глазах у всего совета публично отказываешься от богатства во имя справедливости, в пользу обедневшего и пострадавшего рода Шуйских. Ты будешь выглядеть не как непослушный сын, а как благородный герой. Она посмотрела мне в глаза. А теперь представь, что сделает твой отец. Отменит твое благородное решение, заберет у несчастных Шуйских последний шанс, на глазах у всех, он может это сделать. Но его репутация, его честь, о которой он так печется, будет уничтожена. Он будет выглядеть как жадный, мелочный тиран. Она выпрямилась. Мы ударим не по его власти, мы ударим по его гордыне. А для таких, как он, это страшнее смерти. Он не сможет ничего сделать, не потеряв лицо. Она была не просто магом, она была гениальным политиком. Она просчитала все до мелочей. А я, поддержав тебя, покажу, что род Голицыных тоже ставит честь выше выгоды, закончила она. Мы свяжем их по рукам и ногам их же собственными правилами чести и достоинства. Я вздохнул. Род Шуйских, благородство. Настя, сказал я, и мой тон был серьезным. А ты уверена, что род Шуйских достоин того, чтобы им возвращать эти шахты? Она удивленно на меня посмотрела. Их сын, Костя, помогал химерам. Его брат, Петр, знал об этом и молчал. А их отец, глава рода, ты уверена, что он честный и достойный человек? Уверена, что он не был в курсе, откуда у его сына появились легкие деньги. Я смотрел ей в глаза, заставляя задуматься над моральной стороной ее идеального плана. Анастасия на мгновение замерла. Она об этом не думала. Для нее Шуйские были лишь фигурой на доске, слабым родом, который можно использовать в своей игре. Это она запнулась. Это неважно. Неважно, переспросил я. Мы собираемся развязать войну с нашими отцами, чтобы помочь людям, которые, возможно, такие же прогнившие, как и все остальные. В чем тогда смысл? Она отвернулась, и я увидел, как на ее лице отражается борьба. Смысл не в том, чтобы помочь Шуйским, сказала она наконец, и в ее голосе была холодная ярость. Смысл в том, чтобы помешать им, моему отцу и твоему. Смысл в том, чтобы показать им, что мы больше не их марионетки. Она снова посмотрела на меня. Достойны ли Шуйские? Возможно, нет. Но это самый удобный предлог, и единственный, который у нас есть. И если ради нашей свободы придется помочь недостойным, я готова заплатить эту цену. А ты? Она задала мне главный вопрос. Готов ли я играть в грязные политические игры, даже если цель благородная? Готов ли я использовать тех, кого презираю, чтобы достичь своей цели? Я слушал ее, и я понимал ее ярость, ее отчаяние. Я понимаю твои мотивы, сказал я тихо. Я вижу, чего ты хочешь. Ты устала быть марионеткой, очень устала. И тебе кажется, что, не сделав этого, мы так и останемся марионетками. Я сделал паузу, давая ей понять, что я ее слышу. Но я бы хотел тебе сказать кое-что. Не для того, чтобы ты тут же изменила свое мнение, а только для того, чтобы ты подумала об этом. Я посмотрел ей в глаза. Мы с тобой никогда не будем марионетками, что бы мы ни сделали, если мы сами понимаем, что это не так. Наша свобода, она не в том, чтобы переиграть их в их же игре. Она здесь, я коснулся пальцем своего виска, внутри. Анастасия смотрела на меня, и на ее лице было написано полное недоумение. Мои слова были для нее чем-то из другого мира. Вся ее жизнь, все ее воспитание учили ее, что свобода – это власть, статус, независимость от чужой воли. А я говорила о какой-то внутренней свободе. «Внутри», – прошептала она, не понимая, что за философия. Она покачала головой. «Это красивые слова, Алексей, но в реальном мире они не работают. Если мы сегодня не нанесем удар, они просто найдут для нас новые ниточки и новые клетки. Может быть, более удобные, но все равно, клетки». Она не приняла мою философию. Она была практиком, и она хотела действовать. «Так ты со мной, или твоя внутренняя свобода велит тебе просто сидеть и наблюдать?» Она ждала ответа, конкретного, да или нет. Эх, не понимает. Я смотрел на нее и видел, что мои слова для нее – пустой звук. Она не поймет, возможно, никогда. Но в моей голове созрел другой план, дерзкий, очень дерзкий. «Хорошо», – сказал я с легким вздохом, изображая, что она меня убедила. «Хорошо, в конце концов, ты моя будущая жена, и я должен к тебе прислушиваться». Я улыбнулся и снова коснулся ее руки. Мое внезапное согласие и особенно его причина «ты моя будущая жена» застали ее врасплох. Она ожидала спора, а получила покорность. «Ты согласен?» – переспросила она с недоверием. «Да», – кивнул я. «Твой план хорош, он ударит по их самолюбию. Мы сделаем так, как ты сказала». В ее глазах на мгновение мелькнуло торжество. Она добилась своего. «Отлично», — сказала она, быстро беря себя в руки. «Тогда нам пора. Совет скоро начнется». Она повернулась, чтобы идти. «Постой», — остановил я ее. Она обернулась. «Я пойду первым», — сказал я. «А ты войди через минуту после меня. Так будет эффектнее». Она нахмурилась, но кивнула. «Хорошо». Она осталась в гостиной с Линой и Дамианом, а я, один, направился к порталу. У меня был ее план, но теперь у меня был и свой. Я шагнул через портал и снова оказался в парадном зале приемов. Все было как в прошлый раз. Колонны из белого мрамора, хрустальные люстры, и они, весь совет родов, мой отец и ректор уже были в сборе. Они стояли и чего-то ждали, меня. Я прошел в центр зала, остановился, и, в отличие от прошлого раза, сделал то, чего от меня ждали. Я поклонился, глубоко, уважительно, как и положено наследнику перед лицом совета. «Уважаемые князья, магистр-ректор», мой жест вызвал у них замешательство. После моего вчерашнего бунта они ожидали чего угодно, новой дерзости, ультиматумов, но не этого демонстративного подчинения протоколу. Мой отец нахмурился, пытаясь понять, что я задумал. Князь Полонский и другие члены совета недоуменно переглянулись. Ректор Разумовский смотрел на меня с непроницаемым выражением, но я видел, что он напряжен. Он тоже не понимал моей игры. «Что ж, княжич Воронцов», — сказал ректор, беря на себя роль председателя. «Похвально, что вы решили проявить уважение. Мы собрались, чтобы обсудить условия вашего нового статуса и определить дату вашей свадьбы». В этот момент дверь зала открылась, и вошла Анастасия. Она тоже сделала уважительный реверанс и встала рядом со своим отцом. Она бросила на меня быстрый, вопросительный взгляд. «Итак», — начал мой отец, переходя прямо к делу, — «мы с князем Голицыным пришли к соглашению. В знак нашего примирения и будущего союза, род Голицыных передает под наше управление спорные шахты с лунным камнем, ранее принадлежавшие роду Шуйских». Князь Голицын при этих словах скрипнул зубами, но промолчал. «В свою очередь», — продолжил мой отец, — «род Воронцовых передает роду Голицыных право на размещение военного гарнизона и строительство форпоста на наших северных землях, у границы с ледяными пустошами». Он посмотрел на всех с видом победителя. Это была не просто сделка, это был триумф. Он не только получал ценные ресурсы, но и фактически ставил гарнизон своего главного врага под свой контроль на своей же территории. «Дата свадьбы», — заключил он, — «будет назначена на конец месяца». Он закончил. Он изложил свой план. Теперь он ждал формального одобрения совета. Анастасия, стоявшая рядом с отцом, побледнела. Она посмотрела на меня с отчаянием. Ее план провалился еще до его начала. Они уже обо всем договорились за нашими спинами. И сделка была гораздо хуже, чем она предполагала. Она ждала, что я сейчас встану и исполню нашу договоренность. Я слушал его, и что-то страшное, дикое начало подниматься из самых недр моей души. Я не понимал, могу ли я это контролировать. Мое дыхание стало частым, тяжелым и глубоким. Мой план был другим: обратиться к Шуйским, узнать об их связи с химерами, вывести их на чистую воду, а потом уже передавать им право на шахты. Но я не мог. Я смотрел на своего отца, и я видел убийцу. Безжалостного, холодного убийцу, место которому не здесь. И ярость затмила все мои планы. «Стойте!» — выкрикнул я, и мой голос эхом разнесся по залу, заставив всех вздрогнуть. Мой отец, он медленно повернулся ко мне, и на его лице было написано ледяное презрение. Он уже ожидал моего бунта. «Анастасия!» Она смотрела на меня с ужасом, понимая, что сейчас произойдет что-то непоправимое. «Ректор!» Он напрягся, готовый вмешаться. Остальные члены совета, они смотрели на меня с любопытством и предвкушением скандала. И тут же я поймал себя, осознал, что ярость почти захлестнула меня. Я вернул себе контроль. В моей голове с бешеной скоростью закрутились шестеренки. Я был готов прямо сейчас телепортироваться к моим убийцам в темницу и каким-то образом притащить их сюда, чтобы раскрыть все, абсолютно все. Но что-то остановило меня. Это было бы слишком просто, слишком грубо. Я тяжело дышал, мой голос был сбивчивым и дрожал. Прежде я хотел сказать, я сделал паузу, собираясь с мыслями, чувствуя на себе десятки удивленных взглядов. Я знаю, что причинил множество неудобств всем вам, ректор. Князь Голицын, я говорил искренне, сам не зная до конца, почему. Отец, я низко поклонился. Все мои выходки были очень детскими и неразумными, недостойными, я замер, наконец понимая, к чему я веду, недостойными имени великого рода. Я прошу у вас прощения за все это. Отныне я обещаю, что буду действовать с холодной головой и чистым сердцем. Я говорил, и я успокаивался. Мне становилось легче. Я поднял голову и посмотрел на Настю, на ее перепуганные глаза. И тут до меня дошло. Ее план, он хорош. Я могу искренне, абсолютно искренне отказаться от шахт. Но я повернулся к главе рода Шуйских, пожилому, изможденному на вид аристократу. Уважаемый род Шуйских, позвольте обратиться к вам. Мой голос был спокоен, без тени злости. Можете ли вы поклясться своей честью, что ни вы, ни члены вашей семьи не были причастны к темным делам, что творятся в стенах этой академии? Мой вопрос был как гром среди ясного неба. Все замерли. Глава рода Шуйских побледнел как полотно. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог выдавить ни слова. Мой отец и Голицын переглянулись. Они поняли, что я делаю. Я не обвинял их. Я загнал в угол Шуйских. Я... пролепетал старый князь. Я клянусь, я смотрел ему в глаза с выражением сочувствия, а сам я смотрел на него через сеть. Я искал следы, эхо, соприкосновение его ауры с той грязной, темной магией магистра. Было ли оно? Я увидел его эфирное поле. Оно было слабым, больным, как у всего его рода, полным отчаяния, страха и стыда. Но следов магии магистра на нем не было, никаких. Он не встречался с ним, не заключал контрактов. Но я увидел другое. Я увидел слабые, но отчетливые нити, тянущиеся от его ауры к его сыновьям, к Косте и к Петру. Я увидел его любовь к ним, его страх за них. И я увидел, что он знал. Он не знал про химер, он не знал про магистра. Но он знал, что его младший сын, Костя, связался с чем-то грязным, чтобы добыть деньги для семьи. И он закрывал на это глаза, из слабости, из отчаяния. Он позволил этому случиться. Он не был злодеем. Он был просто слабым, сломленным человеком. Глава 14. Я отвел от старого князя Шуйского взгляд и повернулся к совету. Я видел правду. И я знал, что делать. Совет родов, начал я, и мой голос, спокойный и сильный, заполнил зал. Какое громкое название, не находите. Совет, это слово, оно такое доверительное. Но во что он превратился на самом деле? В дележку того, что нам не принадлежит. Я обвел их всех взглядом. На наших глазах великий род увядает. Он на грани исчезновения. И нам может показаться, что на нас это не скажется никаким образом. Но это неправда. Будет нарушена гармония. Наши отцы-основатели очистили мир от скверны. Семь великих родов. Защитники мира. Наша гордость. Я уверен, что они помогали друг другу, потому что без этой помощи им было не справиться. Я сделал паузу. А мы, что делаем мы? Мы, достойные преемники наших великих предков, или просто мелочные торгаши? Я посмотрел на своего отца, потом на Голицына. Я знаю, что не имею формального права голоса. Я не глава рода, но у меня есть мое слово, и его никто не может у меня отнять. Я выпрямился, и в моем голосе зазвенела сталь. Я, Алексей Воронцов, будущий глава объединенного рода Воронцовых-Голицыных, отказываюсь от претензий на то, что по праву принадлежит роду Шуйских. В эту трудную для них минуту я призываю вас поддержать их, протянуть им руку помощи. Так же, как наши великие предки, которые сражались плечом к плечу со тьмой, помогали друг другу. Я низко, до земли, поклонился им. Благодарю за внимание. В зале воцарилась гробовая тишина. Я поднял голову и увидел их лица. Они были ошеломлены. Я не просто разрушил их сделку. Я заговорил с ними языком чести, долгой истории. Я воззвал к тому, на чем держалась вся их аристократическая спесь. Старый князь Шуйский смотрел на меня, и по его щекам текли слезы. Впервые за долгие годы кто-то заговорил о его роде не с презрением, а с уважением. Князь Полонский, суровый воин, смотрел на меня с одобрением. Глава рода Оболенских, хитрая интриганка, задумчиво постукивала пальцем по подбородку, просчитывая новые расклады. А мой отец и князь Голицын, они были в ловушке. Они не могли спорить со мной. Отказаться, значило публично признать, что они, мелочные торгаши, а не достойные преемники. И тут встала Анастасия. Я, сказала она громко и четко, как будущая глава объединенного рода, полностью поддерживаю решение моего жениха. Род Голицыных также отказывается от всех претензий. Она нанесла последний, решающий удар. Теперь их отцы были полностью обезоружены. Ректор Разумовский смотрел на нас двоих, и на его лице впервые за долгое время была гордость. Анастасия села. Ее слова прозвучали как приговор для их отцов. Тишина в зале была почти осязаемой. Первым ее нарушил ректор Разумовский. Он встал. «Что ж», — сказал он, и его голос был полон едва скрываемого удовлетворения. «Позиция будущих глав объединенного рода ясна. Я выношу на голосование совета предложение вернуть роду Шуйских полное и безоговорочное право на владение шахтами северных пределов, а также рассмотреть вопрос о выделении им беспроцентной суды из казны Академии для восстановления производства». Князь Шуйский при этих словах пошатнулся и чуть не упал. Ректор обвел взглядом членов совета. «Кто за?» Князь Адоевский, отец Дамиана, после короткой, но внимательной паузы, тоже поднял руку. «За». «Теперь все зависело от Голицына и моего отца». Они переглянулись. Их лица были каменными. Проголосовать против было политическим самоубийством. «За», процедил Голицын. «За», глухо повторил мой отец. «Единогласно», констатировал ректор. «Решение принято. Заседание окончено». Члены совета начали расходиться. Никто не смотрел в нашу сторону. Они спешили обсудить этот немыслимый поворот. Старый князь Шуйский подошел ко мне. «Княжич», — пролепетал он, его губы дрожали. «Я не знаю, как вас благодарить. Мой род, вы спасли нас». Он хотел поклониться, но я остановил его. «Не нужно», — сказал я. «Просто наведите порядок в своем доме и в своей семье». Он все понял и, низко склонив голову, ушел. В зале остались только мы, я, Анастасия, и наши отцы, которые стояли, как две грозовые тучи. «Вы», — прошипел князь Голицын, глядя на свою дочь, — «вы пошли против рода, вы опозорили меня». «Нет, отец», — ответила Анастасия спокойно, — «я спасла вашу честь». А мой отец подошел ко мне. Он не кричал, он не угрожал, он просто посмотрел мне в глаза. «Умный ход, Алексей», — сказал он тихо, — «очень умный. Ты выиграл эту партию, но не думай, что ты выиграл войну». Он развернулся и ушел. Мы с Анастасией остались одни посреди огромного зала. Я посмотрел на опустевший зал, а затем на Настю. Я подошел к ней.